Глава 23. Следующий день неожиданно для меня сложился очень продуктивно. Стархи, как обычно, занимались насущными делами, причем никакого опускания рук или расслабленного волнением жизненного ритма не было и в помине. Наоборот, и добыча гелия-3 шла полным ходом, и тоннель к соседям прорубали и укрепляли, да еще к нам с грифом в помощь с обеда был выделен Нил. Как проинформировал повар, Рид поставил перед нами задачу создания неприкосновенного запаса, заполнить отдельный склад, куда мы должны собрать все излишки продуктов. Мне предстоит ход данной ревизии контролировать, а также поломать голову над тем, что предпочтительнее отложить. Выяснилось, что проснулась я опять последней. Даже вчерашние гости уже уехали. Пока Гриф наливал мне на завтрак теплый напиток с оставшимся от вчерашнего гостинца Кривоны ломтем хлеба, как раз все планы на сегодня и озвучил. «Вкусно!» — вдохнув аромат, пусть уже и подсохшего хлеба, с некоторой долей зависти призналась я. «Умеет же она печь!» «Да, ей бы еще сердце доброе, да умение прислушиваться к окружающим. Так отбою бы от женихов не было», — фыркнул Гриф. «Хозяйка-то она неплохая. Я, признаться, одно время думал, что именно она...» Оборвав себя на полуслове, горбатый старх немного испуганно на меня взглянул и, тут же засуетившись, переключился на приготовление похлебки. «Если ты насчет ее видов на Рида, то я и сама заметила», — успокоила я забывшегося повара. И тут же, решив сменить тему, спросила: «А до обеда меня отпустишь?» Гриф оглянулся, бросив любопытный взгляд через плечо. «Надо перегной проведать. Есть кое-какая задум...» Мой ответ был прерван звуковым сигналом, известившим о прибытии гостей. Переглянувшись, вместе поспешили к двери посмотреть, кто там к нам пожаловал. К моему изумлению, визуальный экран отобразил нам прибывший чужой терк, из которого выскочили двое стархов в привычных меховых облачениях и принялись выгружать что-то. Почти сразу я сообразила, что плоские, разноразмерные прямоугольники, которые они убористо переставляли к стене, — это зеркала. Целых 7 штук довольно крупных плоских упаковок. Разгрузив, также быстро заскочили в терк и покинули нашу шахту. «Это зеркала», — пояснила своему спутнику. «Рид вчера договорился, что все, кто смогут, привезут. Будем теплицу у нас делать». Гриф понятливо кивнул и засеменил обратно на новую и широкую кухню. «Это хорошо, своевременно», — на ходу одобрил он. «Сегодня, когда будем запасы сортировать, надо и для посадки семян отобрать. Я вчера научилась кое-чему полезному, что позволит нам получить первый урожай быстрее», — похвасталась я. «Вот так. Кто-то хлеб вкусный печет, а я тоже кое-что умею». Старх промолчал, но быстрый, несколько благоговейный взгляд сказал больше любых восхищенных речей. Поэтому в 2 глотка допив напиток, проглотила последний кусок и поспешила вниз. «Навещу оленей и займусь компостом». «К оленям не ходи!» — крикнул мне в спину Гриф. «Забыл предупредить тебя. Там вторая олениха разохотилась, так что Ярик опять буйный». Впечатлившись угрозой, со смехом пообещала держаться сегодня от пастбища подальше и, сменив курс, отправилась проведать наши растения. Первые посадки — бобы, фасоль и твыя — проявляли завидное стремление выжить. Было очевидно, окружающие условия молодую поросль вполне устраивают, что отражалось на пусть не стремительном, но неуклонном увеличении биомассы. Заботливо полив наши первые опытные образцы, настроившись на пойманные накануне ощущения, замерла, расположив ладони над верхушками растений. Отрешившись от всех окружающих шумов, принялась чутко вслушиваться в собственные ощущения, стремясь уловить пульсацию их жизненной энергии. Постепенно получилось. Невероятно, но эти, казалось бы, внешне хрупкие и уязвимые травинки ощущались невероятной, какой-то неукротимой жизнеспособностью, стремлением тянуться вверх, преодолевая любые преграды. И пусть их дыхание в общем круговороте окружающей жизни воспринималось крохотными, едва различимыми искорками, но целеустремленная жизненная концентрация на единственной цели меня потрясла. За внешней хрупкостью может скрываться вот такая несгибаемая жизненная сила. Каковы же возможности совокупной жизнеспособности окружающего живого мира? А если в масштабах Вселенной? Представить это я не в состоянии. Но неужели, будучи способной ощущать и притягивать эту мощь, я смогу ею воспользоваться при необходимости? Мысль находилась за гранью моих представлений о возможностях живых существ. Кем были те загадочные проводники, чья кровь позволила мне делать это? И почему отец никогда не заговаривал со мной об этом? Почувствовав неожиданную вспышку слабости, удивленно сосредоточилась на ней, стремясь вычленить источник. Стремительно перескакивая с жизненного пульса крохотных травинок с одной на другую, выявила источник. Распахнув глаза, поняла, один из ростков твои, пусть пока незаметно снаружи, слабел. Встревоженно вслушиваясь в колебания его, периодически натужно замиравшего огонька жизни, поняла, что растение чахнет. По каким-то причинам ему не хватало имеющихся сил для рывка вперед. Не раздумывая, собрав те крохи чужой жизненной силы, что остались со мной после вчерашнего грабежа кустика мха, выдохнула их к основанию ростка, стремясь раздуть пламя его жизни. И сразу же робкий язычок жизненного тепла отреагировал, воспрянул, окреп. Распахнув глаза, обычным взглядом обежала свои посадки, уже не сомневаясь, что все растения сумеют вырасти, смогут прожить пусть и короткую, но такую бурную и полезную жизнь. «Витара!» Одновременно с голосом я ощутила руки Рида, плавно обхватывающие меня за талию. «Ты что-то делаешь сейчас?» «Да», — шепнула в ответ, понимая, о чем он спросил. «От тебя повеяло светом сияющий. Крошечный лучик, но я заметил». Восхищенно сообщил муж. «Серьезно? Теперь я с удивлением развернулась к нему лицом. Возможно, это их сияющая энергия, это форма энергии взаимопомощи, которой может обмениваться все живое во Вселенной. Ведь живыми являются и камни, и планеты, в каком-то смысле. А сейчас я помогла травиночке. Вдруг именно так проводники могли преобразовывать любую энергию в сияющую». Возможно, ею становится любая энергия, направленная на созидание. Та, что несет отпечаток помощи, добра. Спасибо, что сказал мне об этом. Задумчиво, пытаясь ухватить суть озарившего откровения, поблагодарила мужа. Подобрать слова, чтобы объяснить ему, не могла. Знание воспринималось чем-то сокровенным, непостижимым другим. Рид с любопытством и пониманием несколько секунд всматривался в мое лицо, прежде чем успокаивающе кивнуть и на миг, прижав теснее к себе, порадовал. «Мы теплицу начали делать. Зеркала привозят все, кто может. Нам нужны твои инструкции. Пришел увести тебя вниз». Мы, не теряя времени, спустились на подъемнике к нужной пещере. Работа там шла полным ходом. Стархи явно занимались осветительным вопросом, потому что мудрили с различными потоками энергии, подтверждением чему служили уже виденные мною белые светящиеся вены, разбегающиеся по потолку. «Витара», остановив меня у входа в весьма приличных размеров пещеру, с вдумчивым видом уточнил муж. «Давай нам все в деталях. Как ты хочешь тут все устроить? Надо заранее все распланировать». Озадачил. Когда я все это обдумывала, об этапе создания теплицы не размышляла, все как-то больше о процессе выращивания будущего урожая. Желательно максимально продуктивно всю площадь использовать, собралась я с мыслями. Пусть не в первый раз, но со временем будем увеличивать и количество почвы, и объемы собственного сельскохозяйственного производства. В той теплице на звездолете, что я видела, не только на полу, но и до потолка были сооружены несколько ярусов, тоже занятые посадками. Это и растениям на пользу. Какие-то предпочитают освещение поярче, а какие-то благополучно растут в более затемненных условиях. Тот же Морус на Редане в подземных темных пещерах произрастает, и несколько зон нужно, ну, хотя бы две. Рид с вниманием следил за потоком моих мыслей и результатом суммированных знаний о растеневодстве, что скопились за жизнь и подсказаны логикой. Да, пусть в одной части теплицы будет более влажно, чем в другом ее конце. И вообще, систему аэрации отладить надо качественно, чтобы не было проблем с поливом. Освещение желательно регулировать, то увеличивать, то приглушать, имитируя смену суток. И тепло, чтобы было, желательно. «Все?» – подозрительно переспросил Рид, как только я, выдохнувшись, замолчала. «Наверное», – развела я руками. «О выращивании растений я знаю мало, так что остальное по ходу дела придется совершенствовать». Муж многозначительно улыбнулся. «Хороший подход». «Беру пример с вас», – также ответила с улыбкой. Вопреки моим паническим страхам, все стархи дружно принялись за дело, уверенно решив сделать все необходимое, чтобы изоляцию пережить. Чем-то эта раса похожа на несгибаемые, жизнелюбивые растения. Идут к основной цели, не обращая внимания на сложности. Выживают. Так и я постараюсь сделать. И моя цель – сделать все от меня зависящее, чтобы помочь жителям Ивалона пережить карантин. Ого! Непроизвольно выдохнула я, отведя взгляд в сторону, где внушительной кучей располагались всевозможные зеркала. Откуда столько? «Наверное, все зеркала, что имеются на планете», – пояснил Рид. «Мы их с утра принимаем. Особенно стремятся помочь осуществлению твоей задумки свободные шахты и те, кто работает по патенту». «А много последних?» Сердце сжалось, напоминая о том, что им предстоит совершить едва ли не чудо, чтобы осуществить патентный договор. А уж в условиях карантина как еще эта напасть повлияет? «В том-то и дело, что есть. Если справиться, то суммарно с территориями уже имеющихся собственников мы преодолеем необходимый процент, и межгалактическое содружество признает Ивалон заселенным миром. И все, господство гильдии прекратится». «Надо им помочь!» Тут же вспыхнуло во мне желание поддержки. «Если надо, я опять с охлаждением оборудования подсоблю». «Пока в большинстве случаев, если не считать тех, кто с обязательствами не справился в первый год и сейчас работают по новым условиям, идет только разработка самой шахты. Прежде чем начнется добыча, еще прорубиться вглубь, и все отладить необходимо. Так что компрессоры там последнее дело, и помощь в любом случае будет. Мы на встрече решили, что все свободные шахты выделят часть добытого гелия-3 в общий резерв. И те, кто будет условия патентного договора выполнять, им воспользуются». Немного успокоил меня муж. «Не забегай вперед». «Хорошо», — согласно кивнула я, понимая, что он прав. «Но гильдия в этом году заключала патентные договора, зная, что через несколько месяцев предстоит вся эта заваруха с эпидемией. Тогда я пойду? Хочу применить вчерашний навык и попытаться ускорить процесс почвообразования». «Витара», — муж удержал уже развернувшуюся к выходу меня за руку. «Начни с совсем небольшого объема. Кто знает, как это на тебе скажется. Контейнеров с компостом все равно мало. Два. Причем второй наполнен до середины. Так что ты и понемногу успеешь все сделать быстро. Поняла?» Суровое выражение лица моего строгого старха не оставляло сомнений в том, что это отнюдь не просьба. Я кивнула. «Не буду спешить. Обещаю». Рид немного расслабился и, припомнив, спросил. «Громен сказал, что Элизана хотела в гости к тебе наведаться. Ты не против?» Растерявшись, смутилась. Свыкнуться с ролью супруги владельца шахты я еще не успела, но та, пожилая стархиня, оставила о себе самые благоприятные впечатления. Опять же, опыт проживания на Ивалоне у нее более значительный, так что посоветовать что-то может, и я согласилась. Буду рада. Рид кивнул, пообещав: «Передам ей сегодня приглашение от тебя». И отпустил мою ладонь. Предвкушая общение со стархиней, поблагодарила Рида взглядом, получив в ответ от него теплый взор и скупую улыбку. Муж сразу отправился помогать Зугалу и Нилу, которые занимались распределением зеркал по территории пещеры, сообразно их последующей установке. Пещерка, в которой мы поставили контейнеры с компостом, была неподалеку, на уровень ниже. Заглянув туда, обнаружила в наспех сделанном закутке одну из оленьих. В этот раз побыть в безопасном одиночестве предстояло ей. Потрепав узнавшую меня питомицу по бархатистому носу, решила немного побыть рядом. Присутствие доброжелательного животного очень успокаивало. Поглаживая шею оленихи, вспомнила, что гриф говорил о том, что у нее ожидается теленок. Наверное, поэтому рядом с питомицей ощущается приятная, умиротворяющая атмосфера. Опять-таки, чем не стимул бороться с трудностями и победить? Успокоившись, помня о том, что после обеда предстоит серьезное и ответственное дело, переключилась на задуманное сейчас. Отложив в крупную миску часть содержимого неполного контейнера, принялась настраиваться на поиск живого. И нашла.